занятостью и отстанет. Добавь сюда Серегу и Елизара. Ну да, как-то оно много, особенно с Серегой, если... Я отобрал у Метельки сухарь и разломил на две части. Не просто много, слишком много, тихо продолжил я, сунув хлеб за щеку. Странное дело, кормили и вправду вкусно, но вот этот сухой до каменного состояния хлеб, слегка пахший табаком, все одно был лучше здешних пирогов. Ладно, допустим, им понадобился целитель, и они во всей столице не нашли кандидатуры лучше Евдокии Путятишны. Ладно, пусть на должность инспектора этого пригласили нашего знакомца. Случайность, совпадение. Но Серега-то здесь второй год учится, и не мог дрожайший Алексей Михайлович всего не знать, как не мог не знать, что Серега нашему появлению громко обрадуется. И это тебя злит? Не совсем это. Сложно объяснить, что чувствуешь, когда сам не особо понимаешь, что ты чувствуешь. Скорее, знаешь, как-то обидно, когда человек, которого ты считал хорошим, ну или хотя бы неплохим, вдруг оказывается редкостной сволочью. И это ты про Алексея Михайловича? А про кого же еще? Или думаешь, Карпий Эстратович сам по себе такое отчебучил? Нет, чего-то там он и сам по себе, но не эту вот фигню. Тем более по нему видно было, что идея с нашей учебой тут ему не нравилась. Хлеб быстро закончился. Ладно, мы с тобой. Мы и без того ходячая мишень вечно куда-то влипаем, даже когда не хотим. Метелька слушал и привнимательно. И то, что они нас в качестве наживки используют, это даже логично. Я сам согласился. Когда? А когда в больничке лежал? Не совсем, что прямо, но... Мне ясно дали понять, что тут будет интересно. То есть одной латынью дела не ограничится? Увы. Скорее, ура, сказал Метелька. Но, слышнё уже, Серегу фактически подставил. Вот прямо так. Чтоб тот увидел и обрадовался громко так. При всех. И это как раз нужно было. Иначе б с Серегой поговорили, и он бы сообразил, как себя вести надо. Да может, его завтра и уберут, но все равно. Серега ж умный, пусть не сейчас, но позже разберется, что да как, и простит ли, что его вот так использовали. Сомневаюсь. А если не уберут, тогда он окажется под ударом. Тень до того вившаяся вокруг беседки встрепенулась. «Сав, ты тут?» Серега легок на помине. «Сав, ты не обиделся? На тебя?» Я высунулся из беседки и помахал рукой. «Да, просто вы так быстро ушли, поели и раз...» «А, дело привычки», — отозвался Метелька. «Когда на фабрике, то перерыв короткий. Не успел? Твоя проблема. Вот и вышло, что поели и что там делать? Сидеть, когда все на тебя глазеют? Ну, так себе. Я себя натуральным элефантом чувствовал». «А вы были в зоосаду?» — оживился Серега. «Нет». «Жаль, там интересно, и слон тоже имеется. Еще гиппопотам. Мы в Москве, когда жили, то Алексей Михайлович водил. Там не как в зверинце, где звери в клетках, а интересно». «Он тебе ничего не говорил?» «Кто, Алексей Михайлович? Про вас?» «Нет, он почти не появляется дома. Мама переживает, боится, что его убьют». Серега забрался в беседку. «Я, наверное, неправильно там, ну, обрадовался. Просто... Так вот, могли бы и написать или нет. Вы прятались, да?» «Да. А теперь?» «И теперь прячемся», — поспешил я заверить Серегу. «В конце концов, ты ж ничего-то не сказал. Да, имя, так имя у меня и осталось. Что в поезде ехали, случается. Даже когда вы спрашивать начнут, спокойно расскажи, что на поезд тот террористы напали, и что мы чудом спаслись, что там и познакомились. Думаешь, начнут?» «Почти уверен, любопытные тут и дети». Тьма повернулась влево. «И не дети», — завершил я. «Орлова знаешь?» «Да как сказать, слышал, у них своя компания. Не Святой Троицей называют, ну это так, в шутку. Они вечно что-то выдумывают. В том году, представляешь, поросят по классам выпустили семерых и на спинах нарисовали номера. 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 9. Погоди. Я хотел спросить, почему такая странная нумерация, а потом понял и рассмеялся. И долго искали третьего с шестым. Ага, до вечера почти, зато потом Орлов забор красил. Не один, конечно, он там за старшего, хотя Шувалов в жизни в том не признается. Они к твоей сестре сватались. Было, только Алексей Михайлович им отказал. А они обиделись. Не думаю, дело же обычное. Серега пожал плечами, а я вот смотрел. Троица. Демидов возвышается над приятелями. Он, если и меньше Тимохи, то не намного. Широкоплечий, с виду неуклюжий, да только неуклюжесть обманчивая. Вон движения какие текучие, плавные, что река, только каменная. Мама на все это сватовство злится. Чего? Как бы, когда с Алексеем Михайловичем беда приключилась, то про нас будто все и забыли. Сразу стали шептаться, что это божье наказание, что, мол, она траур по отцу не выдержала, брак этот без государя разрешения заключен был и вовсе... Серега опустил голову. А вот Шувалов, напротив, невысокий и изящен. Прям образцовый аристократ выставочной породы. Хоть медаль на шею вешай за идеальный экстерьер, но тоже по движениям ясно, что умеет он не только... по дорожкам красиво вышагивать. Не то чтобы навестить хотя бы матушку утешить, но даже открыток не присылали с пожеланиями, а это вовсе уж нехорошо. А потом, ну, когда случилось... Серега поерзал и поинтересовался. А ты знаешь, что случилось? По-моему, об этом вся империя знает. Это да, он хихикнул. Тогда-то и государь Алексея Михайловича совсем приблизил. И все сразу о вас вспомнили. Точно! Орлов же на аристократа похож не больше, чем Метелька. Рожа рязанская с хитроватым прищуром, который намекает, как бы, что этому типчику доверять не след, так еще и волосы медным блеском отливают, причем неравномерно. Одни прядки выгорели, другие темные, третьи этакими язычками пламени. И сам он... Идет, но слишком уж медленно движется эта троица. А потом Орлов то и дело срывается на быстрый шаг, оббегая приятелей то с одной стороны, то с другой. Но главное, что движутся они прямо к беседке. Случайность? Тьма выползла и потянулась, а потом вдруг я увидел, как резко остановился Шувалов, выкинул руку, преграждая путь остальным. «Назад!» Я отдал команду, вбирая тьму в себя. Взгляд Шувалова был устремлен на нее. И вот теперь все желают породниться. Мне уже две дюжины невест предложили, причем некоторым 15. Я ж когда вырасту, они состарятся. Это Серега произнес с нескрываемым возмущением. «Не боись, от невест мы тебя защитим», — Метелька качнул ногой. Шувалов стоял на месте, что-то сказал. Орлов мотнул головой и ответил, а вот Демидов, склонив голову, уставился на беседку. «Скажи, а Шуваловы они кто, не охотники ведь?» «Его сила была какой-то иной природы, ведь была, хотя я и не чуял, но тьму он заметил». «Нет, конечно», — Серега повернулся, — «некроманты». «Ух, твою же ж!» — вовремя спохватился Метелька и перекрестился. «Серьезно?» «Так да, об этом же все знают, только ты его не обзывай, и вообще, они не любят, когда об этом напоминают, да и с синодом у них сложные взаимоотношения, вообще со всеми сложные взаимоотношения, они ж со смертью, считай, бок о бок постоянно, ну и... а чё там?» «Можешь сказать, что мы тут?» — спросил я, — «а то еще шмальнет чем некромантическим». Потому что уж больно рожа у Шувалова была выразительной. «Ты что? Использовать силу вне тренировочного зала запрещено, за это и выгнать могут». «Все одно скажи». Ибо думается, что одно дело хулиганство и совсем другое тварь иного мира, на которой не написано, что она глубоко домашняя и в целом безобидная зверюга. В общем, вариант «не бойтесь, она не кусается» тут не прокатит. «Он тень мою заметил», — сказал я Сереге, и тот кивнул, а потом высунулся из беседки и замахал рукой. «Эй, мы тут! Идите к нам!» Кто бы сомневался, что рыжий Орлов замахал в ответ. И действительно, с грацией молодого лося, пробивающего себе путь в светлое будущее, ломанул к нам. Вот реально, как лось, через кусты и по газону. «Никита!» — вопль Шувалова распугал ворон. «Никита, стой!» «Спокойно!» Я тоже выглянул. «Это свой, свое, в общем, не тронет!» И он понял. Потом как напряжение отступило, а там мутная, категорически неприятная с виду погонь, что обняла его руку, развеялась. «Кто не тронет?» — Орлов притормозил. «А чего вы прячетесь?» «Мы не прячемся», — ответил Метелька. «Ага, обед заглотили и сгинули. Они просто привыкли быстро есть». Серега, кажется, обиделся за нас и поспешил пояснить. «На фабрике перерывы были короткие». «А что они на фабрике делали?» — уточнил Шувалов. Он приближался неспешно, исключительно по дорожке и на следы, оставленные Орловым, глядел с печалью человека цивилизованного, которому пришлось стать невольным свидетелем дикарской выходки. «Работали!» Метелька вытащил из кармана еще один сухарь и, тотчас устыдившись, спрятал. «На фабрике?» Демидов наклонился и заглянул в беседку. «Работали? Зачем?» «Для общего развития». Выражение лица Шувалова стало нечитаемым. «А что за фабрика?» «Да тут, на окраине, Воротынцевская. Там еще прорыв случился, а потом взрыв. А потом нас в госпиталь засунули, ну, в жандармский». Метелька поймал вдохновение. «И мы там лечились, только...» «Погоди, я ж читал и про фабрику, и про тот прорыв, который прямо в госпитале...» Орлов щелкнул пальцами, а глаза его прямо загорелись. «Значит, вы там были, да?» «Ага», — Метелька поежился. «Там опять приложило. Ну и потом уже нам сказали, что раз так, то мы тут учиться будем. Но чтобы люди выбились и все такое...» «Понятно», — сказал Шувалов так, словно ему и вправду было что-то да понятно. А потом уточнил. «А тварь твоя с фабрики или из госпиталя уже?» «Зараза некроманская!» «Да померещилась тебе!» Орлов глянул на приятеля искоса. «Я бы почуял, тварь!» «Ту же скажешь, что померещилось?» Поинтересовался Шувалов эдак с насмешечкой, мол, «я тебе поверю, и все поверят». «Не померещилось?» Врать вот так сходу смысла не было, а вот завязать отношения с этой троицей стоило. Если я правильно понял, они будут в курсе того, что в гимназии происходит. Только это как бы секрет? Глаза Орлова снова вспыхнули, и на месте он подскочил. «Секрет», — согласился я. «Большой секрет для маленькой такой компании. Главное, вслух не запеть. Покажешь?» И Шувалову интересно прямо настолько, что интерес этот пробивается через маску аристократического равнодушия. «Могу принести клятву, что никому не скажу». «Слово», — прогудел Демидов, — «силой клянусь». И на лопатообразной ладони его вспыхнула искра. «Слово!» — Орлов радостно подхватил клятву. «Силой клянусь, что не стану говорить о твоей твари кому бы то ни было, и он не станет, правда?» Шувалов поморщился, но повторил. «Слово! Твоя тайна останется твоей!» Хотелось бы верить, но очень в этом сомневаюсь. С другой стороны, общие секреты объединяют. Я кивнул, а потом потянул призрака. Во-первых, я ему обещал, что позволю покрасоваться в следующий раз. Во-вторых, он помельче будет, а тьма. Чувствую, Шувалов не так просто, а потому аккуратнее надо бы с ним. Некромант, ёлы, живой! Вытянутый в мир яви призрак радостно свистнул. «Ух ты ж, ёлы!» Орлов сделал шаг назад. «А говорил, примерещилось», — меланхолично заметил Шувалов, разглядывая тень. «Так я бы почуял охотника, должен был бы почуять». Орлов явно задумался, правда, хватило его ненадолго. Он потянулся к призраку. «Крупный какой, давно у тебя?» «С год примерно». Я почесал макушку призрака, который сунулся под руку, и силой поделился. «Случайно получилось. Меня убить пытались. Подбросили тварь, а я вот приручил». «Хорошая случайность». Демидов вот разглядывал с интересом, но страха не проявляя. «А он Погладить можно?» Призрак щелкнул клювом и, чуть склонив голову, уставился на Демидова круглыми глазами. «Форма у той была другая форма!» Шувалов, зараза, не спешил успокаиваться и трогать призрака не стремился, показывая немалое благоразумие. «Так форма для теней — вещь условная», — произнес я небрежно. «Сейчас одна, через минуту другая. Да, есть предпочтения, но не сказать, чтобы они прямо так за них держатся». «А ты много знаешь. Так и ты не меньше. И ты действительно не ощущаешься охотником, а должен. Вот не надо на меня пялиться так, будто я ему жениться обещал, а потом передумал. Охотники и вправду неприятные, а ты вроде и нормальный». Орлов ткнул меня пальцем и задумался. Потом кивнул каким-то своим мыслям и добавил: «Точно нормальный, в смысле обычный. Ничего не чувствую, яр». «И я ничего. Может, просто молодой, еще силы не набрал». «Может». Объяснение Орлов принял легко. Кажется, он вообще из числа людей, которые все воспринимают легко. «Ну и хорошо, а то обычно они прям бесят». «Ты их тоже», — заверил Шувалов. «А если угостить?» Демидов разглядывал призрака, который, довольный этаким вниманием, красовался. То шею изогнет, то перераспушит, а то и вовсе крылья развернет полупрозрачными парусами. «Можно?» «Силой?» «Да, только немного». «Ух ты, хороший какой!» Призраку протянули сложенные лодочкой ладони, в которых лежал теплый шар силы, и тень потянулась, раскрыв клюв, и очень аккуратно этот шар взяла. «А мне?» Орлов, кажется, огорчился, что замечательная мысль покормить тварь пришла в голову не ему. «Можно?» «Можно. Главное, чтобы обниматься не полезли». Глава 5. Хозяин нанял работника с таким условием: за каждый рабочий день тому выплачивается по 20 копеек, а за каждый нерабочий день вычитается 30 копеек. По прошествии 60 дней работник ничего не заработал. Сколько было рабочих дней? Арифметика. Л.Ф. Магнитский. «А на той стороне бывали?» Орлов категорически не был способен долго находиться на одном месте, и даже в беседке, которая не отличалась размерами, он умудрялся постоянно перемещаться. То возникнет рядом с Демидовым, что встал у входа, этот вход перегораживая, то на корточке присядет, сунет под клюв призраку очередной огненный шарик, то вскочит, подпрыгнет и крутанется, задав очередной вопрос. «Случалось», — согласился Метелька. Шувалов устроился на скамейке рядом с Серегой. «И как там?» «Это ты у Савки спроси. Для меня там туман непроглядный, а в нем всякая погонь. Звуки слышны, вот шелест и шепот, и еще будто такое, что как скребется что-то». «Обыкновенно», — ответил я Орлову. «Как здесь, только чуть иначе». «Хорошее объяснение». Шувалов не удержался от шпильки. «Как здесь, только иначе». «Сложно. На укол я не обиделся. Это исключительно на уровне ощущений, восприятия. Скажем, вот трава, видишь?» «Ну», — вместо Шувалова ответил Орлов. «Там она вроде бы такая же, только ярче. Цвет резкий, порой настолько, что смотреть неприятно. И на ощупь жесткая. Пальцы порезать в раз может, а нельзя. Кровь они хорошо чуют, твари тоже разные, некоторые мелкие, их и не увидишь, прячутся в траве, другие покрупнее, третьи есть вовсе огромные, и сам мир, он многослойный, чем глубже погружаешься, тем больше видишь, и они тебя». Я наклонился и потянулся к призраку, а тот лениво повернул ко мне голову и клювом ткнулся. «Когда полынья возникает, то сперва как раз мелочь всякая и лезет. Я так думаю, что это потому, как открывается полынья с верхних слоев на нашей верхней же. Это как просто касание. Два мира сталкиваются, и рана образуется». а слушал Шувалов очень внимательно и замечания свои при себе держал. Надо же, некромант, живой. Но рана поверхностная, уж не знаю, попадает ли что-то к ним, ну и полынью люди используют, пробираются на ту сторону, строят дорогу, начинают добычу, берут все, до чего дотянутся. Призрак потянулся и потек, превращаясь в нечто длинное и суставчатое. «Чтоб!» — Орлов снова отпрыгнул. «А можно, чтоб, как прежде, на Грифона похож был? А это что?» «Понятия не имею. Он пока не говорит». «Пока?» «Шувалов. Ну вот кто еще? Мог бы сделать вид, что не услышал. Думаешь, со временем заговорит?» «Легкая насмешка». «Старые твари на многое способны», — я ответил как можно более равнодушно. «Говорят, некогда охотники держали и по дюжине теней, и были те посильнее призрака». «Ты ему что, имя дал?» «А вот теперь на меня посмотрели как на дурачка блаженного». «А что, нельзя?» — я ответил взглядом на взгляд. «Или тебе не нравится? Ему вот очень даже...» «Нельзя», — покачал головой Шувалов, причем на сей раз насмешки я не услышал. Напротив, он был вполне серьезен. «Почему? Тебя ведь не учили, верно?» «Димка, не умничай, а?» — влез Орлов, который, наклонившись, разглядывал призраков. «Я не умничаю, я уточняю факты». «Да как сказать, кое-чему учили, но многому не успели». «Бастард, это оскорбительно, Серега». До того просто наблюдавший вскочил. «Прошу прощения, я не имел намерения кого-то обидеть». Шувалов тоже поднялся и отвесил поклон, причем именно мне. «Я вновь же уточняю обстоятельства. Согласитесь, они довольно необычны. Тварь крупна, а вместе с тем... Скажем так, я не слышал, чтобы у кого-то, пребывающего в возрасте столь юном...» Звучало смешно, но я не смеялся. Парень действительно старался подбирать слова, чтобы опять кого-то да не задеть, и это стоило уважения. Имелась собственная тень. Тенями наделяют охотников опытных, не раз и не два побывавших на той стороне, и это довольно болезненный ритуал. Но дело даже не в нем. Охотников учат, готовят, укрепляют их разум, чтобы он мог противостоять воле твари. По окончании слияния она будет пытаться подмять человека под себя, и обладание тенью – это ежедневная, ежечасная борьба. Мы с призраком переглянулись. Кажется, от этого и он прифигел, потому и принял прежнюю форму, чтобы сесть и поскрести задней лапой башку. Клюв при этом приоткрылся, и выражение морды стало слегка дурковатым. Только и выдавил Орлов. «С ним? Борьба?» «Да, отец...» Шувалов слегка замялся, явно не слишком понимая, стоит ли говорить, но все же продолжил. «Наш род постоянно имеет дело с охотниками. Нам нужны кое-какие ингредиенты. Им некоторые специфические артефакты». «Полог тьмы?» — влез Серега. «Он в том числе...» Шувалов позволил себе улыбку и слегка расслабился. «Поэтому я много слышал. Так вот, имя — это личность. Признание за тварью — право на личность». Призрак свистнул и кивнул. «Он понимает?» Орлов опять сунул под клюв огненный шар, который был принят с благодарным кивком. «Видишь? Понимает!» «Тени не способны понимать человеческую речь. Только команды, которые отдает хозяин». И исполняют их лишь, когда воля хозяина крепка, а стоит ей ослабнуть, и тварь выходит из-под контроля. Шувалов убрал руки за спину. «Твоя тварь, она...» «Призрак», — повторил я, а потом уточнил. «А из старых родов ты с кем-нибудь встречался?» «Их не осталось». Демидов опустился на корточки, разглядывая тень. «И да, в шахтах постоянно что-то дослучается. И с охотниками мы дружим, так что доводилось видеть и их, и твари. Так вот, готов поклясться, что те не такие». И поглядел на призрака так задумчиво. Заодно и я задумался, не сболтнул ли лишнего. С другой стороны, Тайна Громовых доживает последние дни стараниями третьего отделения, чтоб их. Скажите, а вы собак когда-нибудь держали? Я потянул призрака к себе, и тот с обиженным свистом растворился. Животные не любят некромантов, Шувалов произнес это с легкой печалью, поэтому, увы, нет. А у Орловых отличные псарни. У нас лучшие борзые в империи. Мы их даже для императорского охотного двора поставляем. Никит, он о другом спрашивал. Да? Искренне удивился Орлов. Сложно с аристократами. О другом подтвердил я. У нас дома собаки были и есть у отца, у братьев вот. Я не заводил, мне уезжать было. Но так-то да, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Демидов кивнул. «А я вот не понимаю». Орлов крутанулся на месте. «Собаку можно бить и мордовать. Слабая сдохнет, а сильная приспособится. И команды она выполнять будет. Но если случай представится, то она такому хозяину глотку вырвет», пояснил Демидов за меня. «А можно взять щенком и учить, чтоб служила. Не из страха, а потому как хозяина любит». «Так это собаки». Теперь в голосе Шувалова слышалось некоторое сомнение. «Поверь, не только собаки», — я поднялся. «Мы не опоздаем там?» «Точно!» — Орлов подпрыгнул. «Что-то заговорились. Что у вас там?» «Математика должна быть», — Серега скривился. «Немец. Немца уволили. У вас новый вести будет этот, как его?» «Каравайцев», — подсказал я, поднимаясь. «Не стоит опаздывать. Нехорошо получится». «Ну да, а у нас фехтование. Шувалов, как человека, тебя прошу, давай нормально, а?» «Это как?» «Это вот без твоих фокусов. Я ведь тоже могу огнем шибануть. Ну что вы стоите? Господи, дал же друзей сонные мухи. Так вот, я тебе говорю, что в тот раз ты был неправ. Да пошевеливайтесь вы в самом-то деле, а то Антошин загоняет». «Тебя загоняешь, как же?» – проворчал Демидов. «Давай сперва ребятишек проводим, и это. Я там слыхал кое-чего. У вас уроков сколько осталось?» «2», — ответил Серега. «А потом?» «Что потом? Я не понял. Домой потом. Вас встретят?» «Не, мы сами», — отозвался Метелька. «Тут, если трамваем, то недалеко. Я могу попросить водителя, он подвезет». Серега даже обрадовался. «Я бы и в гости вас позвал, но в зимний посторонних не пускают. Хотя мама говорит, что каждый день кататься утомительно, и надо бы снять дом где-нибудь, чтобы рядом. Старый наш не хочет, но...» Серегу я слушал, кивал и пытался сообразить, как вести себя дальше. Делать ли вид, что не узнаю ворона, или... Нет, это глупо. Пусть он и очечки наперл, и прическу изменил, но все одно собой остался. И значит, я должен буду узнать. «Думаю, в субботу. Вы как?» «Что?» Кажется, я что-то пропустил. «В гости приглашают», — откликнулся Метелька. «Нас с тобой и Серегу к Демидовым пойдем?» «Да, конечно, с радостью». «Ну, не такой, чтоб горячий, но надо же слухи со сплетнями где-то собирать. И чуется не только о том, что в гимназии происходит. Да и связи, опять же, связи налаживать по-любому придется». Опоздать мы не опоздали, и до нужного класса Орлов с компанией нас сопроводили, чтобы практически вручить в заботливые руки ворона. Тот стоял у дверей и близоруко щурился, протирая очечки тряпицей. «Доброго дня, доброго дня!» — ворон пожал руку и Орлову, и Демитову. А вот Шувалов благоразумно в стороночку отступил и даже как-то сгорбился, зыркнув на Каравайцева из-под лобья. Но тот то ли не заметил, то ли сделал вид, что не замечает. «Доброго!» Нам тоже досталось. Рукопожатие было крепким, улыбка радостная, и сам ворон лучился нездоровым энтузиазмом. А главное, что в этот момент он и вправду сделался весьма похож на Егора Мстиславича. И дело не в чертах лица, нет, что-то такое труднообъяснимое. Движение, жесты, голос, что-то еще из тонкой материи, преображающее людей. Главное, что если приглядеться, то очевидно, это совершенно другой человек. А вот если не приглядываться, то перепутать его с настоящим Каравайцевым легко. «Прошу в класс, господа, прошу!» даже интонации те же. И сомневаюсь, что причина в невероятном актерском таланте Ворона. Нет, тут без магии не обошлось, и то, что я дара в нем не ощущаю, ничего не значит. Но в класс проходим и место занимаем. А когда начинается урок, я снова ощущаю себя обманутым. Он рассказывал точно так же, как настоящий Егор Мстиславич, который пусть и почти здоров, но пока вынужден пребывать под присмотром Карпа Евстратыча. И это вот довольное покачивание головой, когда я отвечал правильно, скопировал, и скорбное выражение лица при ошибках, будто они, эти ошибки, вовсе даже не мои, но его. И жесты. «Ты в нем сейчас дыру протрешь», — Метелька пнул меня под партой. «Ну да, надо как-то попроще, нейтральней». «Замечательно. Отрадно видеть, сколь умные и старательные ученики мне попались. Теперь мне чудится насмешка, а черные глаза ворона смотрят на меня и, в свою очередь, пристально, не с вызовом, скорее с любопытством. А вот сможет ли кто решить вот такую задачу?» Он обвел взглядом притихший класс и продолжил. 12 человек несут 12 буханок хлеба. Каждый мужчина несет по 2 буханки, каждая женщина по половине буханки, а каждый ребенок по четверти. Сколько было мужчин, женщин и детей?» Лицо у Метельки вытянулось, и не только у него. Я, признаться, тоже подзавис чутка. Или не чутка, просто вот... Нет, это нечестно в конце-то концов. Я взрослый человек с большим жизненным опытом. Я уже в одной школе отучился, и пусть не с медалью, но все-таки я такие задачи должен на лету решать. А, но и без лету не выходит. Но уже улыбка ворона становится шире. Кто рискнет? Может, кто-то из новеньких? Козьма? Я... Нет, я тут вот не знаю. Метелька энергично затряс головой. Савелий? Я не уверен. Прошу. Ворон указал на доску. В конце концов, попробуем размышлять. Допустим, если весь хлеб несли мужчины, сколько бы их было? 6. Я поделил 12 на 2. Хорошо. А если мужчин было меньше, допустим, 5, тогда сколько буханок они несли бы? И главное, спрашивает мягко и явно подталкивая меня в нужном направлении. 10, и 2 буханки осталось бы тогда, 2 женщины несли бы 1 буханку и 4 детей. Не получается. Тогда выходит, что человек 11. Хотя, погодите. Главное, не только он пялится, но и весь класс. Кто-то хихикает, и я снова, как в далеком прошлом, чувствую себя непроходимо тупым. Серега шевелит губами, явно пытаясь подсказать. Стыдно, Громов. Ребенок помогает решить задачу. И то ли стыд, то ли просто мозги все-таки начинают движение, но ответ приходит в голову. Одна выдаю. Одна женщина. И тогда на 1,5 буханки хлеба нужно 6 детей. Выходит, что 5 мужчин, 1 женщина и 6 детей. Сходится? Сходится, кивает ворон и снова щурится так придовольно. Вот точно магия здесь замешана, потому что внешность скопировать можно, тут без вопросов. Но речь, повадки и привычки – дело иное. Тут не только опыт нужен, но и долгое знакомство с объектом. Что ж, пусть и подбором, но задача решена. Кстати, никто не хочет решить ее иным способом. Через уравнение? Серега тянет руку. Прошу, Савелий, благодарю, я отлично. Ага, был бы ребенком, я бы обрадовался. И потом старательно выдавливаю из себя эту самую радость. Вот только, боюсь, актер из меня похуже, чем из самого ворона. Ничего. Серега тем временем чертит на доске формулу, попутно что-то объясняя. Иксы, игреки и зеты. Может, классом ниже переведемся? Шепотом поинтересовался Метелька. А я, глядя на то, как ловко Серега что-то там из чего-то выводит, только подавил вздох. Переводиться нельзя. И дело не в самолюбии, дело в том, с каким выражением лица одновременно и радостным, и предвкушающим ворон смотрел на Серегу. И после упрощения у нас остается выражение 7х плюс y равняется 36, где методом подбора выясняем, что x равен 5. Звонкий Серегин голос заполнил класс. Таким образом, мужчин получается 5, женщин 1, детей, согласно второму условию, при котором общее количество людей равно 12. И вот с чего мы взяли, что я в этой школе самая интересная добыча? Глава 6. Все для общественного блага. Но это не что иное, как самая лживая формула. Парламентаризм есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на служение своему «я». По смыслу парламентской фракции представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих избирателей. А в действительности избиратели в самом акте избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Из выступления князя Победоносцева перед Думой. В карцер я попадать не собирался. И в принципе, и вообще в первый день учебы, как обычно, все само собой получилось. Последним уроком сразу после арифметики ворон вежливо удалился, поблагодарив нас за внимание, значилась история. И да, ее я успел почитать, а потому особого подвоха не ожидал. Зря. Нет, не в науке дело. В Георгии Константинович. Он вошел в класс за минуту до звонка, и гомон, царивший в нем, разом стих, да и в целом будто холодком потянуло. Ученики разом замерли, чтобы в следующее мгновение занять свои места. Кто-то спешно поднял с пола бумажку, кто-то сдвинул тетрадь к краю парты, а кто-то просто застыл, выпрямив спину. «Доброго дня!» Голос Георгия Константиновича был скрипуч. Он обвел класс взглядом и кивнул. «Что ж, рад, что за лето вы не забыли, сколь я ценю порядок». «Порядок и послушание». Это было сказано нам с Метелькой. Он и палец поднял, подчеркивая важность слов. «Кто может сказать, почему это так важно? Сохранять установленный порядок». Тишина стала вязкой. «Ты, Козьма, верно?» Острый взгляд зацепился за Метельку. «Будь добр, встань. Когда к тебе обращаются старшие, надо вставать». «Извините», — Метелька явно оробел и поднялся, — «я просто вот пока не разобрался еще». «Понимаю. Думаю, что одноклассники тебе помогут», — Георгий Константинович говорил спокойно, без раздражения и скрытой издевки. «А пока просто запомни, если к тебе обращается преподаватель, то отвечать надобно стоя и обращаться к господину учитель, ясно?» «Да, господин учитель, вот и хорошо. Ты, как вижу, не успел забыть, что есть порядок. Так почему он важен, как думаешь?» «Ну, Метелька чуть поежился. Наверное, потому что когда порядок, то везде порядок. А как его нет, то это, ну, не порядок». Где-то сбоку раздался смешок. «Ясно. Очевидно, что мы имеем некоторые проблемы с устной речью, но, думаю, при должном старании и стремлении учиться их решим. А вот причин для веселья, господин Прутников, я не вижу. Садись, Козьма, ты молодец». Похвала была очень неожиданной, и Метелька бухнулся на стул. Как ни парадоксально это прозвучало, но со сказанным я абсолютно согласен. Большой порядок начинается с малого, и большой беспорядок, это слово Георгий Константинович подчеркнул интонацией, также начинается с малого. Именно потому, уделяя внимание мелочам, которые многие здесь сочтут излишними, неважными, мы в то же время способствуем сохранению чего-то большего. Он заложил руки за спину. Кто может привести пример? Не столь важно, порядка ли малого, ставшего началом большого, или же обратный. Кажется, в классе перестали дышать, а Георгий Константинович, неспешно прогулявшись меж рядов к доске и обратно, остановился перед нашей партой. «Возможно, вы, Савелий, вашего товарища я уже слышал, и хотел бы услышать и вас, так сказать, познакомиться поближе». Я поднялся и, вытянув руки по швам, произнес: «Я не уверен, но мне кажется, что примером порядка, возведенного почти в абсолют, является армия». А этот вперелся взглядом и ждет продолжения. Главное во взгляде этом ни презрения, ни насмешки, только терпение бездна и смиренное почти ожидание. Вдохнуть надо и выдохнуть спокойно. Ну, пороть меня точно не станут, а остальное как-нибудь переживу. Только самкино сердце в груди трясется заячьим хвостом и во рту пересохло. У тела свой взгляд на ситуацию. Жизнь солдата подчинена порядку, прописанному в уставе, и весьма подробно. Он знает и то, как должен выглядеть, и то, что должен или не должен делать, как знают его командиры, тот, кто стоит над ним, и это соблюдение порядка позволяет армии действовать эффективно в самых сложных ситуациях. Я заработал одобрительный кивок. «Что ж, весьма достойный пример. Садитесь». Ух, по спине прямо струйки пота побежали. И главное, я когда помирать готовился, так не боялся. Нет, что-то с организмом делать надо. Может, к Николя обратиться, успокоительного там попросить. Хотя сомневаюсь, что выпишет. «Пентюхов, вы хотите что-то добавить?» Паренек с крупной родинкой на щеке поспешно вскочил. «Гимназия тоже является примером порядка, если так-то. У нас тоже устав имеется, вот, и написано, как выглядеть должны и что делать». «Верно», — благожелательно кивнул Георгий Константинович, отчего Пентюхов заразовелся. «Молодец. Видите, высказывать свои мысли не так и страшно. А что касается беспорядка?» Тишина. И взгляды такие осторожные. Кажется, мысли есть, но те, которые высказывать, как раз и не тянет. «Хорошо, попробуем от обратного. Допустим, возьмем пример большого беспорядка. Вспомните, все вы читаете газеты, и отнюдь не только те, которые рекомендованы к прочтению, но в данном случае это скорее даже плюс. Что вы скажете о том, что случилось в Зимнем дворце? О взрыве?» Робко поинтересовался Серега и поспешно вскочил. «Извините, Георгий Константинович, я правильно понял, что речь идет о взрыве в Зимнем дворце?» «Верно, именно о нем. И раз уж вы уж встали, господин Пушкин Савичев, то будьте любезны озвучить свои мысли по этому поводу. Является ли взрыв порядком или беспорядком?» «Конечно, беспорядком. Какой это порядок? Дворец разрушен, люди погибли, многие ранены». «Именно. Вижу, что вы весьма близко приняли сие происшествие к сердцу. Нет, нет, это не упрек, отнюдь. Итак, взрыв есть беспорядок и большой. Теперь перейдем к малому. Что стало причиной случившегося?» «Динамит?» Я поспешно поднялся. «Ну, если верить тому, что писали, то есть динамит и люди, которые притащили его во дворец, это раз, два. Другие люди, которые должны были бы исполнять свои обязанности, но отнеслись к ним халатно. Именно, Савелий, имеем беспорядок и там, и тут. При всей той охране, которая следит за порядком в Зимнем дворце, порядка не наблюдалось. И этим воспользовались молодые люди. А откуда они взялись? Понятия не имею. Я даже растерялся от этого вопроса. Я с ними так-то не знаком. Не успевали как-то, что прям тесно, так что почти не соврал. И это хорошо. Ни к чему смущать юные умы странными идеями». Георгий Константинович махнул рукой, позволяя сесть. Я же переформулирую вопрос. Почему эти люди, лично незнакомые с его императорским величеством, вдруг решили его убить? «Чтобы началась революция!» — с места вскочил парень с первой парты. «Верно, Страшинский, но почему вообще возникла эта странная идея? Кому, если разобраться, нужна революция?» «Нет, я знал, чем оно все выльется, а потому промолчал, проявив благоразумие. В тот момент благоразумие еще как-то наскреблось». «Тишина! Что ж, тогда снова изменим вопрос. Чего желают эти молодые люди? Каковы их требования?» «Вся власть народу. Язык мой, враг мой. Главное ж, собирался сидеть тихо и сказал-то шепотом почти, но был услышан. Савелий? Извините, Георгий Константинович, я вскочил. Это вырвалось просто, ну, они так говорят». «Именно. Читали прокламации?» Истума взглядом вперился внимательно так. «Мы на заводе работали», — сказал я виновато, надеясь, что пронесет. «Там разные разговоры велись». «И про власть народу?» «Да не то чтобы, но как бы...» «Смелее, Савелий, как вы думаете, если вдруг случится такое, что революция свершится, отдадут ли власть народу?» И щурится довольно. «Нет, конечно. Отчего же? Вы не верите в светлые идеи революции?» «А должен...» «Вы же из рабочего класса. Разве идея не кажется заманчивой?» «Не особо. Поясните». И снова просьба вежливая такая. А все молчат, дышать и то боятся, но смотрят. Прям-таки ловят не то что слова, но каждое движение. «Это звучит красиво, власть народу. А какому? Народ большой. Сколько в империи людей живет? Миллионы. И что, им власть всем и сразу? Не выйдет. Сугубо технически невозможно. Или по очереди, или как еще. Все одно нереализуемо. Да и потом. Власть такая штука, которую легко взять. А вот тогда тяжко. Даже когда хочется, все одно тяжко. А уж когда не хочется, то и невозможно. То есть господа лукавят. Смотря кто. Они ж тоже разные. Одни верят в идею, в светлое будущее, в черта лысого. Слева раздался смешок, вызвавший укоризненное покачивание головой. Другие вот за компанию, ну знаете, как оно бывает. Все побежали, я побежал. Примитивно, но доходчиво. А третьи, они скорее первыми двумя пользуются, но сами в стороночке стоят. Ждут времени, когда власть народу достанется, тогда этот народ и можно будет потеснить и взять ее в свои руки. Что ж, Георгий Константинович произнес это с некоторым сожалением. Вынужден с вами согласиться, но мы не о власти, но о беспорядке. Эти люди, которые являются воплощением беспорядка, взялись не из ниоткуда. Они жили, учились, ходили в школы и гимназии, прямо как вы, вели беседы с наставниками, многим из них прочили карьеру, и многие ее бы сделали, соблюдая неустановленный порядок. Однако что-то произошло, что-то породившее идеи столь странные, которые ныне оборачиваются большой кровью. Что же, Савелий? Откуда мне знать? Действительно, но, может, кто-то другой знает? Что произошло более 30 лет тому? Елизар поднялся с места и сказал: «Государь волей своей отменил крепостное право, а также даровал свободы слова, воли и печати». «Именно». Георгий Константинович взмахом руки позволил сесть. «И деяния эти, на первый взгляд, благие, так?» Класс отозвался нестройным хором голосов. Я глянул на портрет государя, который с молчаливым снисхождением взирал на нас со стены. Однако при всем том эти деяния нарушили вековые устои, порядок, который складывался веками, который был прост и понятен каждому человеку. Георгий Константинович выдохнул. И пусть сперва сие не ощущалось, общество пришло в немалый восторг. Государя славили за доброту, милосердие и прозорливость. Однако минул год, другой и третий, и вот уже зазвучали первые недовольные голоса. Их было немного, Так, малые трещины, которые ничего-то не способны сделать гранитному колоссу империи. А вот рассказывать он умел, красиво и голосом владел своим, и даже я заслушался. Однако голосов становилось все больше. Нет, они не критиковали государя. Конечно, это было бы чересчур дерзко, но вот высмеивать слуг его отчего бы и нет. И вот уже появляется специальная газетенка, которая печатает забавные карикатуры. Это же дозволено. Свобода. Вот и ушлый купец пользуется свободой, зарабатывает деньгу, заодно смешит народ, а смех он ведь полезен, так? Тишина. Уместный, несомненно, но глупый смех никому не приносил еще пользы, так и здесь. Люди, с одной стороны, утрачивали страх перед властью, над которой смеялись, а с другой начинали онную презирать. Мы не будем уважать тех, над кем смеемся, и дальше больше. Это был долгий путь, занявший не один год. К смеху добавилась критика, сперва робкая, опасливая, но с каждым разом все более смелая и перерастающая в голое критиканство. После суды, когда судить позволили не судьям, но людям обыкновенным, да не по закону, но по разумению их, да ощущениям, забыв, что умелый словоплет весьма легко этими ощущениями манипулирует. Голос Георгия Константиновича набирал силу, заполняя пространство класса. Мухи и те застыли. И вот что имеем теперь. Учитель обвел притихших гимназистов мрачным взглядом. А имеем мы трещины, которые стремительно расползаются по граниту самодержавия. Он осекся, явно сообразив, что некоторые вещи лучше вслух не произносить. Иным словом, глобальнейший беспорядок. Беспорядок, появившийся из наилучших устремлений. Георгий Константинович замолчал, позволяя нам осознать услышанное. И этот беспорядок продолжает множиться. Он расползается, захватывая новое и новое пространство. Новые и новые разумы. Мир меняется. Это было произнесено с глубокой печалью, и вынужден сказать, что сии перемены не приведут ни к чему хорошему. Или вы не согласны, Савелий? Вот какого он ко мне привязался? Закончил речь красиво, и все, вперед к учебникам постигать официальную историю Российской империи, а тут вот дискуссии, причем крайне сомнительного свойства. С чем? С тем, что реформы вредят порядку. Скорее уж его перестраивают. Я поднялся и взглядом ответил на взгляд. Мир меняется, против нашего желания, но меняется сам по себе. И порядок, установленный людьми, рано или поздно перестает соответствовать миру. Перемены нужны, просто они могут быть разными, неспешными, вызывающими разве что недовольство некоторых людей или вот резкими, будоражащими все общество. Первые происходят сами собой, вторые, когда назревает необходимость перемен, но люди всячески им противятся. Георгий Константинович склонил голову и ущипнул себя за бородку. То есть, полагаете, революционеры миру нужны, так? И прищурился хитровато. Скорее уж их появление свидетельствует о том, что перемены назрели, и назрели давно, и они разрывают ваш порядок изнутри. Общество нагревается, как котел, и как котел может рвануть, если пар не спустить. Понеслась душа по кочкам. Промолчать бы. Да подростковая дурь, кажется, если и не достигла пика, то близка к нему. Главное, в прошлом-то не помню за собой такого. Хотя в прошлом никто со мной в дискуссии не вступал и мнения не спрашивал. Там в детском доме учителям было плевать и одноклассникам, и в целом там все вокруг и на все вокруг. И на всех. А потому смысл бунтовать, когда этого никто не увидит. Теперь наоборот. Все вон смотрят, и оттого появляется странное такое желание сделать что-то этакое, чтоб удивить и восхитить. Причем я прекрасно осознаю и странность желания, и что не надобно на рожон лезть, и даже почти решаю отступить, что как раз будет по-взрослому и благоразумно. И какие же перемены, по вашему мнению, назрели? А Георгий Константинович очочки снял, платочком протер и снова на красный нос водрузил. Так и многие, например, ограничение продолжительности рабочего дня. На многих фабриках он длится и 12 часов и 14. Нормальные условия труда такие, чтобы вентиляция в цехах работала, вытяжки, чтобы люди не дышали пылью. Вообще свод законов, который регулировал бы взаимоотношения между рабочим и фабрикантом, чтоб не позволил этих рабочих обирать прямо или косвенно. Взгляд у него непонятный, такой вот нечитаемый взгляд, но не перебивает, уточнил только. Косвенно это как? Это через штрафы. Нет, можно понять, когда штрафуют за лень или за появление пьяным, хотя есть места, в которых трезвые не выдерживают. За порчу имущества, за другие производственные косяки. Но ведь большей частью штрафуют за всякую глупость. Скажем, за то, что не поклонился мастеру или в воскресенье на службе не был, за сбор грибов, за песню «Знаю» как-то выписали, а еще заводские лавки – узаконенная форма грабежа, когда заплатят не деньгами, а фабричными билетами, и отоварить их можно лишь в этой вот лавке, другие не примут, а цены там на треть или на половину выше рыночных, и товар часто дрянной, порченный. Вот и получается, что люди работают, а в итоге ничего не имеют. А потом, когда они покалечатся или заболеют, их просто вышвыривают за ворота, делая вид, что сами они виноваты. Тишина стала звонкой-звонкой. Я оглядел одноклассников, многие из которых поспешно отвернулись. Или вот дети. Детей на фабрике много, таких вот, как они. Только нормы у них совсем не детские, поэтому и нанимать любят. Платишь половину, а работают как взрослые. Правда, слабее. И мрут, как мухи. Но кого это волнует-то? Главное, все по устоям. И ощущение возникает, что если эти устои не трогать, то и дальше будет хорошо. Кому-то, конечно, хорошо, но остальным не очень. Так что, когда порядок ваш трещит, это не от того, что царь плохой, это от того, что пришла пора менять. А Георгий Константинович усмехнулся так в усики свои и сказал: «Да вы, Савелий, социалист, однако, к тому же придерзостный». Вот тогда-то я и понял, что переборщил чутка. Ладно, не чутка. Устои трогать не следовало, ну и царя тоже. «Прошу», — мне указали на дверь, — «способность высказать собственное мнение у вас весьма ценится, но вот делать это надобно несколько иначе. Думаю, на первый раз 3 часа раздумий вам хватит. Доложитесь о том дежурному, пускай проводит, а к следующему уроку будьте любезны подготовить проект этого, как вы изволили выразиться, трудового уложения». В общем, так я в карцер и попал. Глава 7. Именуют сей чай Рогожским, ибо в Рогожскую слободу и продают спитой чай со всех окрестных трактиров и харчевен. Там его сушат и красят, когда жженым сахаром, когда вовсе углем, порой мешают с травой или даже настоящим чаем, а после вновь свозят на рынки. Коммерсант. Сижу за решеткой в темнице сырой. Ладно, вру, не сырой. Георгий Константинович передал меня на руки дежурному, судя по выправке, отставнику военному, поставленному надзирать за порядком, и велел припроводить в карцер. Тот и припроводил, вручив заодно и булочку, чтоб, стало быть, сиделось слаще. Сам карцер оказался просто комнатой махонькой, но зато с окошком. Из окошка тянуло теплом и ветром. Где-то там в углу гудела случайно залетевшая пчела, готовая разделить со мной заключение. Я огляделся. Ага. парта есть, стул и книжная полка на стене. Книги на ней теснились сплошь душеспасительные. Тут тебе и Святое Писание, и жития всяко разные, и собрания поучительных историй для отроков в трех томах. Чтоб! Хотя я уселся на стул и отщипнул кусок булки. Сам виноват, что тут скажешь? Надо было кивать и соглашаться. Ну ладно, карцер на пару часов — это в сущности ерунда.